Глава 35. Евгения. Выдвинулись в путь мы не ранним утром, когда только стали появляться первые лучи, а часов в 10. Как по мне, идеальное время. Я и выспаться успела. Легла вечером и, как оказалось, проспала до самого утра. Дивар довольно-таки заботливо меня разбудил, а не издернул одеяло или прокричал ротоподъем. Нет. Когда я открыла глаза от того, что меня поглаживали по голове, то увидела сидящего рядом со мной на постели мужчину. Он так нежно мне улыбался, что я тоже улыбнулась и только потом начала понимать, что это не сон. «Дивара, почему ты меня гладишь по голове?» — чуть хрипя спрашиваю его, садясь в постели. «Прости, я не знал, как будет девушек в вашем мире. Расскажешь?» От такого вопроса замираю, так как сама не знаю ответа. С мужчинами я как-то раньше не жила, и даже если с кем-то и спала, то наутро мы спокойно просыпались, кому когда надо, и расходились по делам. «Знаешь, мне нравится твой метод, ну, можно просто потрепать по плечу». «Но ты вся закуталась, значит, мне сперва нужно было как-то снять с тебя одеяло. А если бы ты оказалась раздетой, это прилично?» И опять у меня нет ответа на его вопрос. «Вот что за мир с приличиями, или это я так туго утром думаю, что не могу объяснить, как будет девушку?» «Знаешь, давай оставим все как есть, мы уже собираемся». «Да, я принес тебе поесть. Переодевайся и садись за стол, а я пока к парням схожу. Обсудим последние приготовления». Улыбаясь, говорит он, а потом медленно встает и уходит, напомнив, что на улице еще прохладно и нужно надеть что-то теплое. А я так и зависаю. Мне кажется, я что-то пропустила. Откуда взялась эта забота? Подумать решила позже. А пока, как и было велено, перекусила довольно-таки вкусной кашей и выпила сок. После чего переоделась в брюки и кофту. Отправляться в поход в платье я точно не собиралась, а чтобы не привлекать внимание, пришлось накинуть плащ. Когда вернулся Дивар, я заканчивала заплетать косу. «Молодец, уже собралась. Тогда пошли». Демон кивает на дверь, а я вспоминаю про свой рюкзак, которого нигде не видно. «Мои вещи! Они пропали!» Вскрикиваю, осматривая почти что пустую комнату. Я точно помню, что рюкзак со всем содержимым оставляла у кровати. «Женя, успокойся. Пока ты спала, я купил тебе другую сумку. Прости, но мне больно смотреть, как такая хрупкая девушка поднимает такую тяжесть». И мне протягивают небольшой рюкзак бело-голубого цвета. В недоумении смотрю на подарок и думаю, что сюда, если что и поместится, то только бутылка воды и пара бутербродов. «Знаешь, это мило, что ты так заботишься обо мне, но сюда и 20-я часть моих вещей не влезет!» Говорю, продолжая рассматривать подарок. «Красивый, кстати. Есть вышивка и лямки широкие, но это все, что я вижу в нем положительного». «Женя, все твои вещи уже внутри!» И с насмешкой смотрит на мои огромные глаза. «Подожди, как?» «Это волшебная сумка». «Пока ты спала, я все переложил в нее. Знаешь, приятно удивлен, ты так тщательно подготовилась к походу. Есть и чашка, и котелок, плюс довольно мягкая подстилка, продукты в железных банках и много чего еще. Кстати, ты не сердишься, что я так нагло все переложил?» Отмечаю, что он говорит искренне, и нет, никакой злости я не испытываю. «Ничего секретного в моем снаряжении нет. Вещи как вещи. А то, что теперь мой рюкзак в 10 раз меньше и в 20 раз легче — просто чудо. Все нормально, и спасибо. Отличный подарок, мне очень нравится». Накидываю рюкзак на плечи и вижу, как мужчина выдыхает. Чтобы подтвердить, что я действительно не злюсь, подхожу к нему и обнимаю. «Дивар, спасибо за заботу. Я тронута». Демон первые секунды стоял как истукан, а потом все же обнял, да так аккуратно, словно я была стеклянная. Ох уж традиция этого мира. Полностью укомплектованные мы отправились в путь. В момент, когда мы подъехали к пугающему лесу, меня немного передернуло. Уж больно он был не похож на сказочное место. Деревья выглядели слишком мрачными, и несмотря на то, что близился обед, в лесу было темновато. Но я смогла выдохнуть буквально через час, когда все резко изменилось. Появилось солнце, деревья стали расти не так близко друг к другу, да и размеры их заметно уменьшились. Появились цветы и кусты, а несколько раз я даже заметила, как пробежали какие-то зверьки. Расслабившись, откинулась на грудь Дивары, ведь именно с ним я ехала в седле. И тут обнаружилась еще одна странность. В прошлый раз демон посадил меня позади себя и приказал крепко держаться, так как следить за девушкой он не собирался. Теперь же я ехала впереди, а руки демона так крепко меня держали, словно он боялся, что я исчезну. И ладно бы он просто держал, так нет, меня еще и прижимали к крепкому телу. «Дивара, ты ведь не бедный?» Решаюсь на разговор, так как ехать молча стало скучно. «Ты ведь знаешь, что нет? Тебе что-то нужно?» «Как насчет коня? Если дорога у нас не близкая, не проще ли мне иметь своего жеребца?» «Коня?» — спрашивает, а я вздыхаю. «Он что, только это услышал?» «Вот его!» И тычу пальцем в черную морду. «А, так вот кто по-вашему конь. Пора осваивать твой язык». «И нет, ты будешь ехать со мной», — сказал, как отрезал. «Почему? Я хорошая наездница». «Девушка не должна ездить одна верхом. А вдруг ты упадешь?» «Я хорошо езжу», — упрямо повторяю свое. «Женя, не спорь, мы ведь и так нормально едем». И его рука обнимает меня за талию еще крепче. Так, с этим демоном точно что-то происходит, но меня не спешат посвящать в это. А может, я просто преувеличиваю? Дивар обещал мне помочь с поисками невесты, если я буду вести себя хорошо. Возможно, в этом и кроется секрет. Ничего, я скоро все узнаю. А пока у меня есть другой вопрос. Ребята, я помню, что расспрашивала вас про камень жизни и озеро. Но как нам его найти? Если честно, я не вижу тут ни тропинки. И это правда. Мы просто ехали прямо через поваленные деревья и камни. Здесь не то, что дороги не было, даже тропинкой не пахло. Факир с Кронором подъехали ближе к нам и решили просветить глупую меня. Озеро открывается тем, кто его ищет, или тем, кто в нем сильно нуждается. От слов эльфа я задумываюсь. А разве оно не просто находится где-то там, в глубине? И показываю в чащу. Нет. Лес волшебный, и он сам решает, кому открыться, а кому нет. Заботливо поясняет Дивар без язвительности. Значит, нам нужно просто сильно захотеть найти его, и оно появится. Если так, то наш путь может сократиться в разы. Возможно, мы уже сегодня выйдем из леса. Мы все хотим его найти, так что шансы велики. Кстати, какой там был второй вариант? Он быстрее? Озеро откроется сильно раненому или умирающему. Довольно произносит факир и как-то странно смотрит на меня. И это мне сейчас нагло намекнули, что надо бы поранить себя. Ну уж нет, не я затеяла этот поход. «Дивар, у тебя далеко меч?» «Нет, а что? Только не говори, что тебе понравился второй вариант», — хмуро произносит, а потом смотрит на все шире улыбающегося эльфа. «А что, отличный вариант! Мы сократим время поисков в разы. Сейчас вот немного прирежем твоего друга, и озеро появится». «Так где меч?» Факир вмиг меняется в лице. «А почему это меня нужно прирезать?» «Так ты же дитя природы и все такое. Лес просто не допустит, чтобы ты тут помер. Да и кто из нас мужик? Если честно, я не очень владею мечом. Могу нечаянно и руки отрезать, так что давай, Дивар тебя аккуратно проткнет, и все». Демон с драконом еле сдерживают улыбки и смех, в то время как эльф думает, куда бы от меня скрыться. «Я знал, что ты странная, но не думал, что еще и такая кровожадная. Вы очень подходите друг к другу и... Я чувствую озеро, но оно еще не близко, так что давайте прибавим ходу». Неожиданно вмешивается демон и пришпоривает коня, отчего мы начинаем нестись рысью. «И что это было? Не любит, когда болтают?» Такой темп мы держали часа три. То быстрая езда, то лошадь шла шагом. При этом мы ни разу не остановились на привал. Неудивительно, что уже через час я начала елозить, так как спина стала ныть. «Что такое?» — спросил Дивар, когда я стала постановать от дискомфорта. «Может, устроим перерыв? Вы не проголодались?» Сознаться в том, что устала, я не осмелилась, а вот предложить небольшой перекус рискнула. «Хорошо, нам не помешает подкрепиться. Привал!» Мне кажется, счастлива была не только я. Факир, как оказалось, тоже не привык к таким забегам, так как после спуска с лошади еле устоял на ногах. А вот Кронор держался молодцом. Как только спрыгнул с коня, только немного размял ноги. Я же просто упала и отказалась вставать. «Женя, ты почему не сказала, что тебе плохо?» — неожиданно произнес демон, а потом, подняв меня на руки, отнес в тенек, где усадил среди корней. «Отдохни, а мы пока приготовим поесть». «Спасибо», — прошептала мужчине, который быстро занялся обедом. «Да что с ним не так? И почему мне стало так одиноко, когда он ушел?»